Будда учил, что даже твое счастье – это дукха, слово на языке пали, обозначающее страдание или неудовлетворенность. Счастье неотъемлемо от своей противоположности. Это означает, что твое счастье и несчастье фактически одно и то же. Их разделяет только иллюзия времени. Но это не значит, что тебе нужно пребывать в состоянии негативизма. Это лишь признание природы вещей, чтобы ты всю жизнь не гонялся за иллюзией. Это также не говорит о том, что больше не стоит ценить красивые вещи и приятные обстоятельства. Однако поиск того, чего они дать не могут, то есть отождествление с чем-либо, чувство постоянства и надежности или полной реализации, это путь к страданию и крушению надежд. Вся рекламная индустрия и общество потребления рухнут, если только люди станут просветленными и больше не будут пытаться найти свое отождествление через вещи. Ибо чем настойчивее ты рвешься к счастью таким путем, тем стремительнее оно от тебя ускользает. Ничто и никогда не будет приносить тебе удовлетворение, разве что временное и поверхностное. Однако, до того, как ты докопаешься до истины, тебе, может быть, придется пережить много разочарований. Вещи и обстоятельства могут приносить тебе удовольствие, но они же будут причинять тебе боль. Вещи и обстоятельства могут подарить тебе усладу, но не могут подарить радость. Ничто не может дать тебе радость. Радость беспричинна и исходит изнутри, как радость сущего. Это суть и важнейшая составляющая состояния внутреннего покоя. Состояние, которое зовется покоем Бога. Оно является твоим естественным состоянием, а не чем-то таким, ради достижения которого тебе нужно усердно работать или бороться. Многие люди совершенно не понимают, что ни в чем из того, что они делают, чем владеют и за что бьются, не может быть никакого спасения, в кавычках. Те, кто это понимает, часто изнывают от вселенской скуки и впадают в депрессию. Если ничто не может дать тебе по-настоящему полную реализацию, то за что же бороться? Есть ли смысл хоть в чем-нибудь? Должно быть, пророк из Ветхого Завета достиг такого понимания, если написал: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа». Когда ты постигаешь смысл этого, то стоишь в одном шаге от отчаяния и в одном от просветления. Один буддийский монах однажды сказал мне: «Все, чему я научился за 20 лет, пока был монахом, я могу свести к

эго верит, что через нее оно способно привлекать желательные обстоятельства и отгонять нежелательные. Курс чудес правильно показывает, что когда бы ты ни был несчастным, у тебя всегда есть бессознательная вера в то, что несчастье купит, в кавычках, тебе то, что ты хочешь. Если бы ты, в кавычках, ум, не верил, что несчастье работает, зачем бы тебе тогда было создавать его? Фактом, разумеется, является то, что негативность не работает. Вместо притягивания желательных обстоятельств она тормозит их появление. Вместо рассеивания нежелательных обстоятельств она их консервирует. Единственная полезная, в кавычках, функция негативности заключается в том, что она укрепляет эго. Вот почему эго так ее любит. Стоит тебе отождествиться с какой-нибудь формой негативности, как ты уже больше не захочешь выкинуть ее из головы. И тогда на глубоко бессознательном уровне ты не захочешь позитивных перемен. Негативность, как депрессивная, злая и тяжелая вообще не личность, будет угрожать твоей индивидуальности. Тогда ты будешь игнорировать, отрицать или саботировать позитивную часть своей жизни. Это общее и очень распространенное явление. Впрочем, так же, как и неразумное. Негативность не является природным фактором. Ее нет в природе. Негативность – это психический загрязнитель. Причем между отравлением и уничтожением природы и громадным зарядом негативности, накопленной в коллективной человеческой психике, существует глубинная связь. Никакая другая форма жизни на планете, кроме человеческой, не знает негативности. Точно так же, как никакая другая форма жизни не оскверняет и не отравляют землю, которая поддерживает ее, являясь основой для ее существования. Видел ли ты когда-нибудь недовольный цветок или дуб, пребывающий в состоянии стресса? Встречал ли ты когда-нибудь дельфина в состоянии депрессии или лягушку, у которой были бы проблемы с самооценкой, или кошку, которая была бы не в состоянии расслабиться, или птицу, которая затаила бы в себе ненависть и чувство обиды. Случайно испытать что-то вроде негативности или демонстрировать симптомы невротического поведения могут только те животные, которые находятся в близком контакте с людьми и поэтому имеют связь с человеческим умом и его безумием. Последи за растением или за животным и позволь им научить тебя принимать то, что есть. Позволь им научить тебя уступать настоящему моменту. Позволим научить тебя жизни. Позволь им научить тебя целостности, что означает быть единым, быть собой, быть настоящим. Позволь им научить тебя тому, как жить и как умирать, и как не превращать жизнь и смерть в проблему. Я жил с несколькими мастерами дзен. Все они были кошками. Даже утки преподали мне важные духовные уроки. Простое наблюдение за ними является медитацией. Как спокойно и свободно они перемещаются, пребывая в мире с самими собой, в полном присутствии в моменте, с чувством собственного достоинства и совершенства, какие могут быть только у неразумных созданий. Тем не менее, две утки могут случайно подраться, иногда по неясной причине или потому, что одна вторглась в пространство другой. Обычно бой длится лишь несколько секунд, и утки расходятся, расплываются в противоположных направлениях и по пути несколько раз энергично взмахивают крыльями. Потом они продолжают мирно плавать, будто вовсе никакой драки и не было. Наблюдая за этим в первый раз, я внезапно понял, что взмахивая крыльями, они высвобождают избыток энергии, тем самым защищая себя от того, чтобы эта энергия оставалась в теле и превращалась в негативность. Это природная мудрость, и для них это просто, потому что у них нет ума, который без всякой необходимости оживляет прошлое и тем самым строит на нем свое отождествление. А разве негативная эмоция не может содержать в себе важное послание? Например, если я часто чувствую депрессию, то это может быть сигналом к тому, что в моей жизни что-то не так. Это может вынудить меня обратить внимание на жизненную ситуацию и что-то в ней изменить. То есть мне надо послушать, что сообщает мне моя эмоция, а не просто отбросить ее как негативную. Периодически повторяющиеся эмоции иногда действительно содержат сообщение, так же как, впрочем, содержат сообщения и болезни. Однако любые изменения, которые ты осуществляешь, касаются ли они твоей работы, твоих взаимоотношений или твоего окружения, в конечном счете будут оставаться косметическими, пока не начнут исходить от изменений в твоем уровне сознания. Если речь идет о них, то это может означать только одно – у тебя становится больше присутствия. Когда ты достигаешь определенной степени присутствия, то негативность в качестве подсказки, как тебе поступать в сложившейся жизненной ситуации, уже не будет нужна. Но раз уж негативность есть, то используй ее как своего рода сигнал, напоминающий о том, что тебе надо стать еще более присутствующим.